Глава 92. Ванхай. Уже довольно долгое время по трассе в сторону города Лонгхай ехал небольшой кортеж, состоящий из двух грузовиков Донгфэнг, двух джипов и одного большого хаммера. Выехав из очередного холма, люди в кортеже заметили восьмерых мужчин, одетых в походную одежду. Мужчины бежали вдоль дороги в сторону этого холма, держа в руках различные модели автоматов и пистолетов. Только завидев выжившие машины, они неожиданно закричали: «Помогите! Пожалуйста, спасите!» За ними неслись два скоростных зомби С1, постепенно догоняя мужчин. И уже через несколько мгновений один из зомби настиг отставшего человека и нанес удар, оставив на его плече сильный порез. Лицо мужчины побелело. Используя все остатки сил, он безумно бросился вперед, пытаясь оторваться от этого зомби. «Останови машину!» — крикнул Юэ в сторону Ван Шуана, как только увидел двух зомби С1. Ван Шуан сразу ударил по тормозам. Хаммер резко затормозил, а за ним и все остальные машины в кортеже. «Убейте их!» — приказал Юэ выходящим из машин вооруженным людям. Бойцы сразу схватили оружие и выстроились в линию, беря на прицел людей, бегущих им навстречу. Замерев в такой позиции, они выглядели грозно, словно тигры перед нападением. Сделав шаг вперед, Дагоудзи громко закричал, глядя на восьмерых мужчин: «Бросьте оружие! Затем ложитесь на землю, иначе мы начнем стрелять!» Дагоудзи четко следовал правилу, установленному Юэ Джуном: при встрече с вооруженными людьми сначала потребовать сдать или бросить оружие, и только потом оказывать помощь. В противном случае подпускать к себе посторонних людей с оружием в руках слишком опасно. Увидев слаженные действия людей, чьи автоматы ТИП-79 были направлены на них, бегущие люди очень испугались. И услышав их предупреждение, все они побросали свое оружие и еще быстрее припустили к людям Юэ Джуна, крича при этом: «Не стреляйте! Спасите нас, пожалуйста!» Они посчитали, что сдаться вооруженным людям будет намного безопаснее, чем столкнуться с этими проклятыми зомби. Юэ Джун сразу, как только люди побросали оружие, метнулся им навстречу и словно вихрь помчался мимо них, практически мгновенно оказавшись перед двумя зомби С1. Взмахнув мечами Тандао, он одновременно отрубил голову им обоим. Эти зомби вообще никак не смогли на него отреагировать. Возле их упавших обезглавленных тел появилось 20 СЦ и одна белая шкатулка. «Как это возможно?» Мужчины шокированно успели только обернуться, как оба зомби уже были обезглавлены. Они со страхом смотрели на человека, способного опередить этих скоростных зомби. Юэ в то же время подобрал шкатулку и черные монеты и бросил их в рюкзак. Затем обернулся и посмотрел на этих людей. «Кто вы такие?» Хоть у Юэ Джуна и было личное хранилище в кольце, он все равно носил и использовал рюкзак, чтобы не вызывать ненужных вопросов. Это кольцо является снаряжением 6-го уровня. Если об этом узнают люди, они неизбежно будут завидовать, вызывая при этом ненужные проблемы. «Это наш командир Юэ!» Словно бандит, свирепо крикнул Дагоудзи: «Командир Юэ задал вопрос! Отвечать немедленно! Если будете врать, расстреляю на месте!» «Мы поисковая группа из лагеря выживших в городе Лонгхай!» Молодой человек, выглядевший как лидер, быстро начал отвечать. «Меня зовут Ванхай. Я руководитель этой поисковой группы. Спасибо за наше спасение!» «Ванхай!» Узнав, откуда прибыли эти люди, Юэ заговорил низким голосом: «Я хочу знать сегодняшнюю ситуацию в лагере выживших. Расскажи мне все, что знаешь. Мне нужна только информация о городе Лонгхай. Я дам тебе оружие и еду. Но если узнаю, что ты мне соврал, я найду тебя». «Да, конечно!» — со страхом ответил Ванхай. И он поведал Юэ Джуну все, что знал о городе Лонгхай и ситуации в нем. В час Z жители города Лонгхай также услышали слова так называемого бога. Одновременно с этим большинство людей превратились в зомби, в том числе и часть руководства города. Также недалеко от города дислоцировалась войсковая часть. Конечно, значительное количество солдат заразилось и превратилось в зомби. Из-за этого почти вся организационная структура этой части была разрушена. Тем не менее, выжившая часть солдат объединилась под командованием командира батальона по имени Лэй Чен. С использованием современного оружия солдаты Лэй Ченя смогли очистить от зомби всю часть. В то же время в самом городе Лонгхай один из выживших руководителей города мэр Чэнь Цзяньфан при помощи оставшихся вооруженных полицейских собрал столько выживших, сколько смог, и покинул город, направляясь к этой воинской части. После объединения с командиром батальона, мэр Чэнь Цзяньфан настоял на немедленном освобождении от зомби древнего и наименее населенного городка Цинъюань, расположенного недалеко от окружного города Лонгхай. Зомби только появились и не успели еще эволюционировать, поэтому они не смогли оказать достойного сопротивления современной и хоть какой-то организованной армии. Спустя 2 дня напряженных боев им удалось освободить весь этот городок, после чего мэр Чэнь Цзяньфан собрал и организовал здесь всех людей, переживших эти дни, назвав это место лагерем выживших Лонгхай. Сейчас там насчитывается почти 4000 человек. С тех пор, как власти города объявили по радио о создании лагеря, к ним каждый день приходят новые выжившие из отдаленных поселков и деревень. «Капитан Юэ, могу ли я спросить, вы энхансер?» — осторожно спросил Ван Хай после окончания своего рассказа. «Энхансер?» — переспросил Юэ. «Да, человек, прошедший повышение уровней в системе богов и демонов», — объяснил Ван Хай. «Тогда да, я энхансер», — подтвердил Юэ. «А сколько таких усиленных людей в городе Лонгхай?» — полюбопытствовал он. «Несколько десятков», — ответил Ван Хай. В этом мире всегда были люди, необделенные силой и удачей, поэтому Юэ никогда не думал, что он и его группа были единственными усиленными людьми. Но узнав, что в лагере Лонгхай существуют десятки таких же людей, он не мог не испытать некоторого волнения. «Вы направляетесь в наш город, капитан Юэ?» — поинтересовался Ван Хай. «Верно. В последние дни в городе ввели новое правило. Люди, которые приходят в лагерь, должны сдать все сверхъестественные предметы, полученные из системы богов и демонов, а также все оружие и боеприпасы. Вы должны быть осторожны». «Они делают даже подобное?» — поморщился Юэ, а затем повернулся к Дагоу Цзы и скомандовал: «Достань 5 килограммов риса и передай Ван Хаю». «Командир Юэ, дает это тебе!» Дагоу Цзы быстро достал из грузовика 5-килограммовый мешок с рисом и передал ошарашенному человеку. «Спасибо, капитан Юэ! Огромное спасибо, капитан Юэ!» — радовался Ван Хай. У его людей были только пакеты с лапшой быстрого приготовления. В эту вылазку из города их преследовали в основном потери, но теперь у них есть 5 килограммов риса, и это большая удача, потому что в лагере выживших были проблемы с едой. «Что вы хотите? Почему связываете меня?» — внезапно закричал в панике один из этих 8 мужчин. Юэ повернул голову и увидел там связываемого человека, одного из бойцов Ван Хая. А рядом с ним стоял Ван Шуан, вооруженный автоматом и мечом Тандао. Человек, которого связывали, имел рваную рану на плече. «Подождите!» — крикнул Ван Хай, увидев вооруженного Ван Шуана. Он быстро подбежал к связанному человеку. «Старший Ли, как тот, кто был инфицирован, у тебя нет шансов. Есть ли у тебя какие-либо последние слова?» —